«Я думал о паспортах, свидетельствах, которые выдаются каждой британской чистокровной верховой лошади. Это такая бумажка, на которой сверху нарисованы три стилизованных изображения лошади, справа, слева и спереди. Когда лошади дается кличка, обычно в возрасте года двух, ветеринар, обслуживающий конюшню, где она стоит, вносит в бланк ее стати, промеры и подробное описание. Затем паспорт отсылается должностным лицам, которые ставят на нем печать, подшивают его в папку и возвращают ксерокопию тренеру. Я уже давно замечал, что у большинства моих лошадей нет ни звездочек и проточин на морде, ни белых чулок на ногах. Я не видел в этом ничего удивительного. Таких лошадей тысячи. Наоборот, мне это нравилось. Паспорт используется чрезвычайно редко, если не считать поездок за границу. Насколько мне было известно, как правило, его проверяют только один раз, перед первой скачкой лошади. И то не из подозрительности, а только за тем, чтобы убедиться, что лошадь соответствует описанию ветеринара. Я не сомневался, что конь, который стоит сейчас на конюшне Руперта Рэмзи вместо Энерджайза, по всем статьям соответствует его паспорту, а мелкие индивидуальные приметы в него не заносятся. Я вздохнул и поерзал на диване, пытаясь поудобнее устроить свои ноющие кости. Ничего не вышло. Джоди явно не пощадил своих сапог. Я с удовлетворением вспомнил, как ударил Дженсера Мейза в живот, но, вероятно, он на мне тоже отыгрался. До меня внезапно дошло, что Джоди было вовсе не обязательно прибегать к сообщничеству Раймонда Чайльда для того, чтобы добиться желаемого исхода скачки. Во всяком случае, не каждый раз. Если у него были подменные лошади, значительно слабее моих, все, что требовалось, это отправлять на скачки подмену всякий раз, когда нужно было, чтобы скачка была проиграна. История скачек кишит слухами о таких подменах. Только обычно плохих лошадей подменяют хорошими. А Джоди делал то же самое, только наоборот. Теперь я был в этом уверен. Оглядываясь назад, я видел, что со всеми принадлежавшими мне лошадьми происходило примерно одно и то же. Сперва ряд единичных успехов, перемежавшихся проигрышами в тех случаях, когда я ставил особенно крупные суммы, а потом сплошная череда неудач. Видимо, неудачами я был обязан тому, что настоящая лошадь была уже заменена на худшую, которая работала в меру своих способностей. Это объясняло, почему Ферибот так плохо выступал этой осенью. Не потому, что он боялся хлыста Раймонда Чайльда, а потому, что это был не Ферибот. И с Рекером то же самое. И, по крайней мере, с одной из более старых лошадей, которых я отослал на север. Это уже как минимум пять. А еще та кобылка. И две самые первые, которых я продал как неоправдавших надежд. Восемь. Дайл, пожалуй, по-прежнему настоящий. И Бабблглаз, наверное, тоже, потому что это новички, которые еще не успели проявить себя. Если бы они показали себя хорошо, им бы тоже нашли замену. Целая система надувательства. Все, что нужно, это богатый лох. А я пребывал в счастливом неведении. Никто из владельцев не рассчитывает, что его лошади будут выигрывать всегда. Бывали дни, когда разочарование Джоди действительно было искренним. Даже самые лучшие лошади иногда встречаются с более сильными соперниками. Деньги, которые я ставил у Дженсера Мейза, это мелочи по сравнению со стоимостью самих лошадей. Теперь даже невозможно подсчитать, сколько тысяч ушло этим путем. Помимо разницы в цене настоящих и подменных лошадей, еще и призовые деньги, которые могли бы выиграть настоящие лошади, а в случае Гермеса еще и возможные прибыли от использования его в качестве племенного жеребца. Настоящий Гермес был хорош, а подменыш, разумеется, будет регулярно проигрывать в скачках для четырехлеток, и использовать его как производителя будет бессмысленно. Да, Джоди вытянул из меня все, что мог, до последнего пенни. И Энерджайз. Я ощутил прилив гнева. Энерджайза я любил и восхищался им больше, чем любой другой лошадью. Здесь дело было не в деньгах. Энерджайз был личностью, с которой я успел познакомиться тогда, в фургоне. Так или иначе, а я его верну. Я резко поднялся. Зря. Головная боль, терзавшая меня с утра, вгрызлась в голову, как отбойный молоток. Может, дело было в алкоголе, может, в сотрясении мозга, но результат получился паршивый. Я прошел в спальню, натянул халат поверх рубашки и брюк и рухнул на кровать. Короткий декабрьский день начал сменяться сумерками. Пожалуй, прошло уже 12 часов с тех пор, как Джоди бросил меня на улице. Прав ли был доктор насчет того, что джин ввели мне в вену? Отметина, про которую он сказал, это след от иглы, давно исчезла под большим синяком, как он и предсказывал. А была ли она вообще? Если так подумать, это маловероятно по одной простой причине. Вряд ли у Джоди была под рукой капельница. Может, ее и можно купить в любой аптеке, но не посреди же ночи. Круглосуточные аптеки есть только в Лондоне. Могли ли они успеть приехать сюда по шоссе М4, купить капельницу и везти мне раствор где-нибудь на стоянке в центре Лондона? Почти наверняка нет. Да и зачем? Ввести в желудок резиновую кишку, и дело готово. Это куда проще. Я задумчиво потер шею. Нет, горло не болит. Так и так ничего не докажешь. И все же маловероятно, чтобы у заехавшего в гости к Джоди Дженсера Мейза оказались под рукой шприц и капельница. Как же мне все-таки не повезло. Надо же было явиться туда в один из немногих вечеров, когда Джоди не лег спать в 10:30. Видимо, несмотря на всю мою осторожность, луч фонарика все-таки заметили снаружи. Наверное, Джоди вышел из дома, чтобы проводить гостей, и они заметили слабый свет в конюшне. Дженсер Мейз. Я ненавидел его куда меньше, чем Джоди, потому что он никогда мне особенно не нравился. Джоди меня попросту предал, а доверие, которое я испытывал к Дженсеру Мейзу, было чисто поверхностным. Я полагался на его профессиональную честь. Судя по рассказу Берта Хагернека о захвате мелких букмекерских контор, профессиональной чести у Дженсера Мейза было не больше, чем у Спрута. Он протягивал щупальца, хватал свои жертвы и высасывал их досуха. Мне представилась целая толпа отчаявшихся маленьких людей, сидящих на полу у себя в офисе, потому что судебные приставы вынесли всю мебель, и всхлипывающих от радости в телефонную трубку, когда Дженсер Мейз предлагает за бесценок избавить их от обузы. А потом те же маленькие люди, напивающиеся в зачуханных пабах, чтобы заглушить боль при виде новых ярких вывесок, горящих на пепелище их прогоревших контор. Скорее всего, маленькие люди сами дураки. Скорее всего, им следовало бы дважды подумать, прежде чем слепо полагаться на сообщенные кем-то сведения, даже если в прошлом сведения из этого источника неизменно оказывались верными. Любой хороший шулер знает, что жертва, которой для начала дают выиграть, потом потеряет больше всего. Если этот трюк неоднократно удавался Дженсеру Мейзу со мной и мне подобными, насколько же больше выигрывает он, затягивая в свои сети мелкие фирмы? Он высасывает соки, выплевывает шелуху и жиреет. И ведь ничего не докажешь. Слухи о ложных сведениях проследить невозможно, а несчастные банкроты считают Дженсера Мейза скорее избавителем, чем виновником их несчастья. Я представил себе последовательность событий в истории с Энерджайзом с точки зрения Джоди и Дженсера Мейза. Для начала они, видимо, решили, что я должен поставить большую сумму, а лошадь должна проиграть, или даже, что лошадь просто следует подменить. Таков был первоначальный план. Потом, накануне, я отказался делать ставку. Все попытки переубедить меня провалились. Быстрый военный совет. Решено, что мне следует проучить, чтобы я слушался тренера, когда он говорит мне, что нужно делать ставки. Лошадь сам Энержайз должна была выиграть. Отлично, но босс Берта Хагернека приехал в Сэндаун, рассчитывая, зная наверняка, что Энержайз проиграет. Единственные люди, которые могли сказать ему об этом, были Дженсер Мейс и Джоди. Или, быть может, Раймонд Чайльд. Пожалуй, полезно будет выяснить, когда именно босс Берта Хагернека получил эти сведения. Надо найти Берта и спросить. Мне вспомнился кабинет Руперта Рэмзи и ярко-зеленая Poppet Wine. Они с мужем начали делать ставки у Дженсера Мейза, и устроила это Фелисити. Неужели Фелисити тоже посвящена в махинации Джоди? Наверное, да. Она ведь знает всех их лошадей. Конюхи постоянно сменяются, не выдерживая бешеного темпа работы, но Фелисити дважды в день проезжает лошадей, чистит и задает им корм по вечерам. Фелисити не может не заметить подмены. Возможно, конечно, она направляет людей к Дженсеру Мейзу в качестве дружеской услуги или за комиссионные, или еще по какой-то непонятной причине. Но все, что я узнал и о чем догадывался, говорило о том, что хотя Джоди и Дженсер работают в несколько разных направлениях, все равно они действуют заодно. И еще это третий, здоровяк в темных очках, мускульная сила. Никогда не забуду плащ, обтягивающий широкие плечи, шерстяная шапка, надвинутая на лоб, темные очки, почти маскировка. Но я его действительно не знал раньше. Я был уверен, что никогда с ним не встречался. Зачем же ему понадобилось маскироваться в половине второго ночи, когда он даже не знал, что застанет в деннике меня? Все, что я о нем знал, это что он когда-то учился боксу, что он имеет право принимать решения. Он ударил меня, не дожидаясь распоряжений Джоди или Дженсера Мейза. Что Дженсеру Мейзу и Джоди нужны его мускулы, потому что сами они не слишком могучи. Хотя Джоди довольно силен для своей комплекции, нужны на тот случай, если кто-нибудь из облапошенных вдруг вздумает полезть в драку. Сумерки сменились тьмой. Я подумал, что я всего лишь роюсь в причинах и значении того, что произошло, и ни на шаг не продвигаюсь к решению проблемы. Как избавиться от неприятностей самому и доставить их Джоди? На эту тему мне в голову ничего толкового не приходило. В тишине я отчетливо услышал скрежет ключа в замке входной двери. Сердце у меня подскочило и снова отчаянно заколотилось, как тогда в конюшне. И только потом разум сурово напомнил мне, что бояться глупо. Ключи от новых замков есть только у Оуэна. Никто, кроме Оуэна, сюда войти не сможет. И все же, когда в прихожей включился свет, и я услышал на лестнице его знакомые шаги, я испытал прилив облегчения. Он вошел в темную гостиную. «Сэр, я в спальне». В дверях комнаты появился его силуэт, обрисованный светом из коридора. «Свет включить?» «Не надо». «Сэр». Его голос внезапно показался мне странным, словно Оуэн был сильно не в себе или очень расстроен. «Что случилось?» «Я не нашел машину», — выдохнул Оуэн. Он действительно был огорчен. «Налейте себе чего-нибудь покрепче и возвращайтесь сюда». Он поколебался, потом вернулся в гостиную и принялся звенеть стаканами. Я протянул руку, пошарил в темноте и включил ночник у кровати. Прищурился и взглянул на часы. 7:30. Элли уже в Хитроу и поднимается в самолет, машет сестре рукой. Оуэн вернулся с 2 стаканами. В обоих было разбавленное виски. Он поставил 1 стакан на столик у кровати. Я открыл было рот, чтобы отказаться, но он вежливо перебил меня. «Клин клином вышибают, сэр. Это помогает, вы же знаете». «Только сильнее опьянеешь, зато полегчает». Я указал Оуэну на кресло, и он сел так же свободно, как в прошлый раз, озабоченно глядя на меня. Он осторожно держал свой стакан, но не пил. Я со вздохом приподнялся на локте, взял стакан и отпил. Первый глоток показался отвратительным, второй пошел легче, третий был даже приятным. «Хорошо», — сказал я. «Так что там с машиной?» Оуэн глотнул виски. Лицо его сделалось еще более озабоченным. «Я доехал до Ньюберри поездом и там взял такси, как вы говорили. Мы приехали на то место, которое вы показывали на карте, но машины там не оказалось. Я заставил таксиста объехать все дороги, ведущие к конюшне мистера Литца, но ничего не нашел. Под конец таксист совсем озверел. Сказал, что больше она нигде быть не может. Я заставил его объехать более обширную территорию. Но вы говорили, что шли оттуда до конюшни пешком. Значит, вы не могли оставить ее больше, чем в миле оттуда». «В полумиле, на самом деле», — сказал я. «Так вот, сэр, машины попросту нигде не было». Он снова глотнул виски. «Я просто не знал, что делать. Я попросил таксиста отвезти меня в полицию, но там тоже ничего не знали. Я устроил небольшой скандал, и они позвонили в пару соседних участков, но там они тоже ни слуху, ни духу». Я немного поразмыслил. «Вообще-то у них есть ключи». «Да, я об этом тоже подумал. Так что сейчас машина может быть в принципе где угодно». Оуэн кивнул с несчастным видом. «Не расстраивайтесь», — сказал я. «Я заявлю о пропаже. Где-нибудь да найдется. Они ведь не специалисты по угону машин. На самом деле, если подумать, этого следовало ожидать. Ведь если они собираются отрицать, что я был в конюшне прошлой ночью, им вовсе ни к чему, чтобы мою машину обнаружили в полумиле от нее». «Вы хотите сказать, что они ее нарочно отыскали?» «Ну, вряд ли они решили, что я свалился с неба». Оуэн слабо улыбнулся и отхлебнул еще немного виски. «Принести вам поесть, сэр?» «Да неохота мне». «Лучше поешьте, сэр. Поесть на самом деле стоит. Сейчас схожу в ресторан, чего-нибудь принесу». И Оуэн поставил свой стакан и ушел, прежде чем я успел возразить. Минут через 10 он вернулся с жареным куриным крылышком. «Жареной картошки я решил не брать», — сказал он. Поставил передо мной тарелку, принес нож, вилку и салфетку и допил свое виски. «Ладно, сэр», — сказал он. «Если с вами все в порядке, я, пожалуй, пойду».